Глава 9. Богатенькая девочка. Всем привет, дорогие подписчики. Не поверите, где я сегодня очутилась. Стоило мне сделать пару выпусков о своей учебе на историческом факультете, как я оказалась на хорошем счету у нашего деканата. И меня пригласили на открытие новой выставки в историческом музее. Оккультизм, ритуалы и мистерии. От одного названия мурашки по коже, не правда ли? Но на жутких экспонатах остановимся немного позже. А пока только взгляните, кто здесь собрался. Здесь наши преподаватели, блогеры, половина из которых я даже не знаю. Огромное количество звезд и журналистов. Говорят, пришел даже певец Дамиан. Интересно, будет ли он сегодня выступать? Что-то я не слышала, чтобы он интересовался разными дряхлыми древностями. Вика Сазонова вытянула руку со штативом видеокамеры и покрутилась вокруг своей оси, снимая свое лицо на фоне публики в выставочном зале. Решетникова слушала лучшую подругу вполуха. Виктория почти никогда не расставалась с видеокамерой, снимая собственную жизнь во всех подробностях. Она вела личный блог, который смотрели больше 100 000 подписчиков. Поэтому Даша уже привыкла к тому, что та иногда словно забывает про нее, начиная вещать что-то на свою камеру. В этом музее им предстояло провести несколько недель. Интересно, Вика будет снимать всю свою практику? Отчего-то девушка в этом не сомневалась. Они приехали сюда час назад с матерью Даши, которая любезно согласилась подвести их на своей машине. Но вскоре Наталья растворилась в толпе. Наверное, пошла искать отца, который прибыл в музей немного раньше вместе с дядей Артуром. Отца девушка видела совсем недавно. Он произнес пафосную речь, а затем начал фотографироваться со знаменитостями и мэром города. Даже Вика умудрилась заснять его для своего блога. Здесь, в этой толпе, Владимир Решетников был в своей стихии. Улыбался, кивал знакомым, рассказывал журналистам о собственной коллекции древних артефактов и о том, что ему принадлежат 60% представленных на экспозиции экспонатов. Даша даже не представляла, что коллекция отца столь обширна. Часть ее была выставлена в большом парадном зале и гостиной их особняка. Украшения, статуэтки и другие предметы лежали и стояли в плоских, искусно подсвеченных витринах вдоль стен. Хранились под стеклянными колпаками на специальных стойках по всему дому. Но львиная часть коллекции десятилетиями скрывалась в подвалах дома, в огромных деревянных ящиках, штабелями сложенных вдоль стен. Поэтому многие экспонаты она сама видела впервые. Может, никогда бы и не увидела, если бы не выставка «Оккультизм, ритуалы и мистерии». Кстати, если заметите среди официантов знакомые лица, не удивляйтесь. Некоторые наши одногруппники согласились подработать, и это, конечно же, достойно уважения. Мы уважаем людей, которые зарабатывают себе на жизнь тяжелым трудом. Неудачники. Даша закатила глаза. Она знала Вику уже несколько лет, но иногда поведение этой блогерши бесило ее со страшной силой. Виктория Сазонова была из богатой семьи и презирала всех, кому повезло в этой жизни не так, как ей. Блог она вела чисто из развлечения, ну и чтобы посещать побольше светских мероприятий, куда ее с удовольствием приглашали организаторы. Конечно, она неплохо зарабатывала на рекламе и монетизации своего канала, но вообще полностью жила за счет отца, влиятельного бизнесмена. Он же и заставил ее учиться в университете, чтобы у дочери было высшее образование. Девушка, скрипя сердце, прилежно исполняла его волю, но не скрывала от подруг, что лично ей этот диплом не особо сдался. Она не раз говорила, что с деньгами своего папеньки в гробу видала все эти исторические штучки и работу в музее. А еще, что найдет себе богатого парня, и пусть он ее содержит, пока она будет жить в свое удовольствие, в отличие от тех, для кого этот диплом является высшим достижением в их жалкой жизни. Даша часто задумывалась, почему они с Викой так дружны, ведь та была такой наглой и высокомерной, что иногда хотелось заткнуть ей рот. Но при этом Сазонова была веселой и легкой на подъем, и это сглаживало все ее недостатки. А вот перед нами Дарья Решетникова, дочь одного из организаторов этой впечатляющей экспозиции. Итак, Дарья, как долго твой отец собирал свою коллекцию? Очень долго. Эту коллекцию начал еще мой прадед, профессор археологии. Затем ее продолжил дедушка. Ну, а потом и мой отец. У твоего отца огромная строительная компания. Он что, находит артефакты, когда роет котлованы для новых зданий? Что? Вовсе нет. Папа часто путешествует, а также спонсирует различные археологические экспедиции. Ясно. А ты тоже пойдешь по стопам своих предков? Пока сложно сказать. Но учусь на историческом, а это уже что-то значит. Она пока сама не знала, захочет ли связать жизнь с историей. А в универ поступила лишь по настоянию матери. Но ей все нравилось, поэтому Даша планировала завершить учебу и получить диплом. С твоими деньгами я бы так не старалась. Папаша деньги лопатой гребет, а ты еще учиться пошла. На твоем месте я давно жила бы где-нибудь на Бали и не заморачивалась. А что же не живешь? Начну перечить отцу, он лишит меня содержания. Уже не раз об этом говорил. Поэтому приходится корчить из себя пай, девочку. Но он прав. Нужно же иметь в жизни какую-то профессию. Кому нужно? Богатенькой девочке, которая родилась с золотой ложкой во рту? Ой, Дашка, по своей воле я точно не пошла бы в этот чахлый универ. В этот пыльный исторический музей. Но разве тебе здесь не нравится? Мама! Даша выбила из рук официанта поднос, заставленный хрустальными бокалами. Толпа мгновенно шарахнулась. На миг стихли все разговоры, а потом все снова хором заговорили, защелкали вспышками фотокамер. Егор, с головы до ног облитый шампанским, не сдержался и громко выругался. Черт! Прости, я тебя не заметила. Смотреть надо. О, ничего страшного. Это моя вина. Я сейчас все уберу. Девушка покраснела до кончиков ушей, а Вика продолжила снимать происходящее на свою видеокамеру.